а горы все растут. Талантливые черти! Вон как поразил Чапыгин Алексей своим Разиным. Такой поистине исторической книги в литературе нашей еще не было. Прочитал с большим наслаждением. Что худо в романе? Ничего такого не видно. Книга, как старинная жемчужная риза на иконе Богоматери, нельзя вынуть ни одной бисеринки. Может, преувеличиваю в опьянении красотою романа, но пусть это останется со мной. Да, оставьте меня с праздником. Разрешите лишь указать несколько описок мною замеченных. На странице 105. Шимайка, рыба не мелкая. На 108. Пуковка мыша. Нескладное слово «пук». Так автору и отпишу. На поздравление надо бы особо ответить, мило написал Алексей Павлович. И еще раз повторить о достоинствах Разина. Удивлен широтой знаний и умением пользоваться ими. Всего много, но ничего лишнего. Эта книга и указатель, как надо бы написать на сюжеты истории. Здесь среди эмиграции в славе Алданов-Ландау, автор тоже исторических романов, человек весьма начитанный, он пишет «Под войну и мира» и так поглощен Толстым, что этого не может скрыть даже его пристрастие к Анатолию Франсу. Писатель мудрый, но сухой, как евангельская смоковница. Затем Мережковский. Этот пишет романы из жизни Египта, причем египтяне его разговаривают на московско-арабском наречии. Да чего жалкое явление это наша эмиграция. Все они эмигрировали уже не от России, а от жизни. Брюжу. Молодым все надо знать. И то, что сочиняется здесь, и то, что всем нам надо постоянно учиться, чтобы достигнуть истинного мастерства. Ибо талант — это любовь к своей работе, уменье трудиться. Учиться надо. Учиться, ребята. Учиться есть чему. Для вас накоплено много. Взгляд упал на фотокарточку на столе. Он и Леонид Леонов на набережной. Был здесь совсем мальчишка, вон, хитрющий, обнял старика за плечо и рад, и горд, что снялся с живым классиком. Очень напоминает другого Леонида, Андреева, 903 и 904 годов, в пору его наивысшего успеха. Так вот, этот Леонид Леонов знает мало. О себе художники заботятся плохо. Увидимся. Надо за ним с пристрастием понаблюдать. Еще был здесь Сарента Катаев. Этот еще вопрос. Да-с. Из давних знакомцев скоро увижу Всеволода Иванова, Никулина, Ольгу Форш. Вон все они тут со своими приветствиями и поздравлениями. А Пришвин-то? Пришвин что написал? «Будет моя книжка называться «Журавлиная родина». Журавли родятся у нас, а летят по всему свету. И я посвящу ее вам. Это и будет мой посильный дар вам, юбиляру». Художник оригинальнейший. Обязательно ему скажу, хотя работать я начал раньше, но внимательный читатель многому учился по вашим книгам. Учусь и по сей день. А вот еще старый хороший товарищ Телешев недавно поблагодарил его за присланные воспоминания. Но жаль, мало, слишком сжато, а может, не все опубликовал, что хотел? Кто только не встречался на средах Николая Дмитриевича. И Гарин Михайловский, и Вересаев, и Куприн, и Бунин. То был дух святой влюбленности в литературу, дух беззаветной преданности ей, который и взрастил таланты. На днях по просьбе Николая Дмитриевича закончил воспоминания о Гарине и послал. Таких людей надо знать молодежи. И кто, как не оставшиеся в живых из той плеяды,